Барон нажал кнопку, в двери просунулись баки лакея. «Подайте одеться». Баки в дверь. Хозяин поднялся, гость тоже. «Да», — протянул Мюнхгаузен. «Они сняли с меня мой камзол и срезали мне косицу. Пусть. Но запомните, мой друг, настанет день, когда вот эту ветошь...» Длинный палец, блеснув лунным овалом, пророчески протянулся к раскрытому шкафу. «Эту вот тлень, сняв с крючьев, на парчевых подушках, в торжественной процессии, как священные реликвии, отнесут в Вестминстерское аббатство». Но Эрнст Ундинг отвел глаза в сторону. «Вы перефразировали самого себя. Отдаю должное, как поэт». Лунный камень опустился к низу. Нежданно для гостя лицо хозяина сплессировалось в множество смеющихся складочек, как-то сразу старея на столетие. Глаза сощурились в узкие хитрые щелочки, а тонкий рот, разжавшись, обнажил длинные желтые зубы. Да-да. Еще в те времена, когда я живал в России, они сложили про меня пословицу: «У всякого барона своя фантазия». «Всякого» — это позднее присказалось. Имена ведь, как иное, все затериваются. Во всяком случае, льщу себя надеждой, что я шире и лучше всех других баронов использовал право на фантазию. Благодарю вас и тоже как поэт поэта. Цепкая сухая ладонь схватила пальцы Ундингу. «И как хотите, друг, можете верить или не верить Мюнхгаузену и в Мюнхгаузена. Но если вы усомнитесь в моем рукопожатии, то очень обидите старика. Прощайте. Да еще крохотный совет. Не всверливайтесь глазами во всех и все. Ведь если просверлить бочку, вино вытечет. А под обручами только и останется глупая и гулкая пустота». Ундинг улыбнулся с порога и вышел. Барону подали одеваться. Элегантный секретарь, шмыгнув в комнату, расшаркался и протянул патрону тяжелый портфель. Одернув лацкан фрака, Мюнхгаузен скользнул большим и указательным левой руки по обрезу папок, торчавших из портфеля. Мелькнули протоколы Лиги наций, подлинные документы о Брестском мире, стенограммы заседаний Амстердамской конференции, Вашингтонского, Версальского, Севрского и иных договоров и пактов. Брезгливо сощурясь, барон Мюнхгаузен поднял портфель за два нижних угла и вытряхнул все его содержимое на пол. И пока секретарь и слуга убирали бумажные кипы, барон подошел к терпеливо дожидающемуся на ручке кресла томику в Софьяне. Томик нырнул внутрь освободившегося портфеля, звонко над ним защелкнувшегося.